Глава 39. Алиса. Чёрт, чёрт, чёрт! Шаги приближались. Господи! Выдохнула я. В панике я хотела просто захлопнуть дверь, но Симон не позволил мне это сделать. Ты только всё испортишь. Она же знает, что ты дома. Поговори с ней. Она уйдёт, как только увидит тебя. Я исчезну и выйду только, когда ты дашь мне знак, что можно. Предложил он и ушёл в комнату Лео. Ты справишься. С этими словами он закрыл за собой дверь. Сделав глубокий вдох, я приказала себе сохранять спокойствие. Не могу сказать, от чего я больше страдала в тот момент. От боязни разговаривать с Бекки, не подготовившись, или от чувства вины, которое я испытывала перед сестрой. Потому что спрятала Симона как тайного любовника. Это было так нечестно. Ещё больше, чем раньше. Не надо было откладывать этот разговор. Самое позднее, через 2-3 дня после того, как всё выяснилось с Симоном, я должна была поехать в Люнебург с объяснением, которое я столько раз репетировала перед зеркалом. Но теперь я была не готова. Я понятия не имела, как и что сейчас скажу. «Эй, я тебя не ждала!» Почти не дыша молвила я, когда Бекки вошла и остановилась в дверях. «Случилось что?» Она покачала головой и убрала с лица влажную прядь. Кажется, на улице пошёл дождь. Лицо Бекки порозовело, а в глазах я заметила непривычное выражение. Сожаление и одновременно беспокойство, и явно на мой счёт. «Нет, я пришла, потому что паршиво чувствую себя из-за истории с папкой. Я пыталась дозвониться, но ты не ответила и не перезвонила». «Потому что злилась», — объяснила я и тут же возненавидела себя, поскольку это была лишь часть правды. «Злилась?» Она по-прежнему стояла в дверях. «Это значит, что больше не злишься?» Я вынужденно улыбнулась. Не думаю, что имею право злиться на неё прямо сейчас. «То есть ты ничего не рассказала папе?» Настаивала она. «Так она здесь из-за этого удостоверится, что я её не сдала?» «Нет». Тут она влетела в квартиру и бросилась мне на шею. Я обалдела выдохнула. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что произошло. Бекки извинилась и обняла меня. Я тоже её обняла. Сначала не смело, но потом крепче, зная, что сейчас она меня опять оттолкнёт. «Твоё сообщение выглядело таким суровым, что я по-настоящему испугалась, Лисси. Ты так долго не отвечала, и я больше не выдержала. Собрала последние деньги и приехала». Она ещё крепче прижалась ко мне, будто хотела выдавить из меня правду, о которой пока не подозревала. «Одолжишь денег мне на обратную поездку? Можно мне здесь переночевать? Может, завтра сходим в галерею? Я же ещё не видела маминых картин». Я застыла. Настал момент рассказать ей. Нет больше сил ждать, и более подходящего случая не будет. Если его вообще можно назвать таковым. Я мягко отстранилась от сестры и заглянула ей в глаза. Без улыбки. «Бекки, я должна тебе кое-что сказать». «Я знаю. Я должна тебе деньги. В следующем месяце отдам всё, что занимала. Обещаю». «Не об этом речь. Я не потому хотела тебя видеть». «Из-за папки? Я думала, мы всё уладили». «Нет, то есть да, уладили. Речь о совсем другом». «Окей». Её карие глаза беспокойно, почти испуганно смотрят в мои. «Давай, может, сядем?» — предложила я дрожащим голосом. Мы всё это время так и стояли в прихожей, возле открытой двери. И потом, так у меня будет секунд 5-6 подыскать слова. Хотя в конечном итоге уже всё равно, как я это скажу. Нет никакого способа сохранить хорошую мину, сообщив. Я переспала с твоим бывшим и хотела бы делать это дальше. И, кстати, он пару недель поживёт здесь, но мы стараемся остаться друзьями. Я показала на гостиную, но Бекки застыла на месте. «Это настолько серьёзно?» «Я кое с кем познакомилась», — помедлив, ответила я, закрывая входную дверь. Мы встретились глазами, и по выражению лица Бекки мне стало ясно, что она ждёт продолжения. «Он пришёл к нам в студию делать себе татуировку. Мы начали встречаться неофициально и так хорошо познакомились, что я предложила ему занять комнату Лео». «Она съехала?» Удивлённо спросила Бекки, из чего я поняла, что ей ничего не известно. Мы действительно ничего не знаем друг о друге. И тогда я рассказала ей о стажировке Лео и о поиске кандидатов для субаренды. хотя, наверное, и не было особой нужды начинать так издалека. Бекки, похоже, подумала то же самое, потому как вернула меня к сути дела. «И все это имеет ко мне отношение, потому что...» Сердце у меня ушло в пятки, но все равно билось где-то в горле. «Потому что ты его знаешь. Кого?» Глубоко вздохнув, я приготовилась ответить, но Бекки посмотрела куда-то мимо меня, словно закрытая дверь в комнату Лео могла ей о чем-то поведать. Но потом она прищурила глаза, пристально всматриваясь во что-то. «Блин!» Я повернула голову, посмотрела туда же, в сторону гардероба, где висела кожаная куртка. Куртка Симона. «О, боже!» — услышала я шепот Бекки. Она сорвалась с места, схватила куртку с крючка, осмотрела ее со всех сторон, понюхала. «Это принадлежит Симону». Услышав его имя из ее уст, я вздрогнула. Теперь она уставилась на пол, где стояли его кеды. «А это? Это его обувь». Не веря своим глазам, она смотрела то на пол, то на куртку, а затем на меня, на мое разгоряченное пылающее лицо. «Пожалуйста, скажи, что это неправда. Пожалуйста!» Дрожащим голосом стала умолять меня Бекки. Я проглотила ком в горле. Реакция оказалась более болезненной, чем я ожидала. И это она еще не узнала всю правду. «Бекки, я не знала, что ты он...» «Нет, нет!» Перебила она меня. Она энергично замотала головой и бросила под ноги куртку Симона. «Если бы я не пришла сюда, никогда бы и не узнала!» «Узнала бы, я за этим тебя и позвала. Чтобы сказать, что он живет здесь или что он съедет?» Она требовательно подняла бровь. «Он съедет», — уклончиво ответила я и тихо добавила. «Самое позднее, через 3 месяца. Если ты, Алиса, позволишь ему и дальше жить здесь, хотя знаешь, что мы раньше встречались, у нас с тобой все кончено, навсегда». Ее слова тупым холодным ножом пронзили мое сердце. «Бекки, пожалуйста». Мои глаза горели от подступивших слез. Я сделала шаг навстречу ей, но она отступила к двери. «Вы трахаетесь?» Я бы хотела солгать, сказать ей то, что она хочет услышать, сказать, что все не так, как она думает, но это будет неправдой. Она все правильно поняла. «Вы трахаетесь!» Выкрикнула она вдруг очень громко и с такой истерикой в голосе, что я невольно отпрянула. Рядом распахнулась дверь. Вышел Симон, встал между нами и тем самым все только испортил. Глаза Бекки налились слезами. «О, Господи!» Не веря своим глазам, она зажала рукой раскрытый рот. «То есть это все правда? Вы? У вас интрижка?» «Послушай, Кики». «Симон, пожалуйста, не вмешивайся!» Рявкнула я и отодвинула его в сторону. «Это наше сестрой дело». «Сестрой!» С издевкой прошипела Бекки. В глазах ярость и презрение. Подбородок дрожит. «Если ты сейчас же не выставишь его отсюда, у тебя больше нет сестры!» Эти слова возымели эффект разорвавшейся бомбы. Меня словно разметало на кусочки. Я оцепенела и смотрела на Бекки в полной тишине, будто и впрямь после оглушительного взрыва. Симон тоже молчит и смотрит на меня, как через увеличительное стекло. «Я не могу, не хочу!» Как выбрать между родной сестрой, которая снова и снова ранит меня, и мужчиной, готовым прямо сейчас накрыть ради меня телом гранату? Я в отчаянии трясу головой, глядя на сестру. Бекки, какую же она причиняет боль именно сейчас, тем, что она вынуждает меня принять решение? «Я не поддамся на твой шантаж», — прошептала я сквозь слезы, горячими потоками бегущие по моим щекам. Бекки смотрит и не верит своим глазам. «Так ты выбираешь его?» «Я выбираю, Бекки, не позволять тебе приставлять к моей груди пистолет. Я понимаю, что ты в ярости и что тебе больно. И мне было бы больно, но...» «Ты хоть знаешь, что он со мной сделал?» Завопила она, не дав мне договорить. «Я с тобой?» Не выдержал Симон. «Ты меня уничтожил!» Симон саркастически хохотнул. «Он тебе рассказал, что я забеременела, Алиса, и что он вынудил меня избавиться от ребенка?» Я застыла, слова прозвучали в голове эхом, четко и ясно, и все равно я не могла их осмыслить. «Что ты, черт возьми, мелешь, Кики?» «Ты меня бросил, оставил один на один с моей болью, Заблокировал все контакты. Выкинул из своей жизни, как будто меня никогда и не было. Проорала Бекки, трясясь всем телом. «Потому что ты вся и завралась. Ты врешь, стоит тебе только открыть рот. Вот как сейчас. Ты никогда не была беременна». «Как ты можешь такое говорить?» Провыла она и взглянула на меня зареванными глазами. «Не верь ему. Знаю, я не идеальная Лисси. Но разве ты могла бы подумать про меня такое?» «Я понятия не имею. Не имею понятия, что мне думать, говорить и, прежде всего, чему верить». Поняв, что ничего больше от меня не добьется, она разрыдалась. «Ты для меня умерла!» Прошипела она, развернулась и распахнула дверь. Она шумно побежала вниз, а меня охватила паника. Недолго думая, я в одних носках бросилась за сестрой на улицу. «Бекки, подожди!» Не реагируя на мой окрик, она побежала дальше, прямо по дороге и... «Бекки, осторожно! Бекки!» Сигнал клаксона и визг тормозов заглушили мой крик. Все произошло очень быстро, ужасно быстро. Еще секунду назад она бежала, а уже через мгновение подъехала машина. Я беспомощно смотрела, как Бекки отлетела от капота на землю, покатилась по асфальту и осталась лежать на спине, без движения. Сама не знаю, как меня донесли ноги. Я ничего не чувствовала, кроме громыхающего сердца, которое закачивало в мои сосуды чистый, беспримесный страх. Я опустилась рядом с сестрой. «Бекки». Нет ответа. Сквозь слезы я осматривала ее тело, искала раны, но видела только ссадины на щеке и на лбу. «Бекки, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь, пожалуйста!» Я пощупала пульс. Ничего. Склонилась, послушала дыхание. Тоже ничего. Всплыли обрывки воспоминаний об аварии, и я не могла больше дышать. «О, Господи, прошу, не надо так со мной!» Шепчу я и вожу дрожащими руками по телу сестры, по ее пальто, джинсам, ее бледному лицу, волосам. Они влажные и теплые. Я смотрю на пальцы, вижу кровь, и у меня темнеет перед глазами. «Помогите! На помощь!» «Где водитель? Он должен был вызвать скорую». Я задыхаюсь, увидев, что машина, которая сбила Бекки, уезжает. «Пожалуйста!» — хрипло шепчу я. Кружится голова. Подбежал Симон. «Господи!» — в ужасе простонал он. Ее сбили. Машина скрылась!» — выдавила в слезах. «Нужна скорая!» «Она дышит?» — спросил он, побледнев. Я замотала головой, слезы потоком лились из глаз. «Она не дышит. Реанимация. Я должна...» «Чёрт!» Симон опустился на колени перед Бекки, указательным и средним пальцами пощупал шею, поднес руку к носу. «Пульс есть, и она дышит. Слава богу!» Я с облегчением вздохнула. «Она дышит. Она дышит. Слава тебе, Господи!» «Но нужно остановить кровь. Нужна помощь!» Я уставилась на испачканные кровью пальцы, кровь сочилась на асфальт и смешивалась дождем. «Удар. Осколки стекла. Кровь у мамы на виске. Мне плохо». «Я вызову скорую, Алиса. Я быстро». «Беги за помощью, Алиса. Быстрее. Нам с Бекки нужна помощь». Я дрожу, не в состоянии двинуться с места. «Если она умрет, если она... если...»